А что касается картезианского здравомыслия, то здесь вы устарели вдвойне. Картезианский дуализм давно уступил место гегельянской троице, тезису, антитезису, синтезу, нашедшие выражение в марксистско-ленинской диалектике. Последняя, в свою очередь, была проинтерпретирована в философии председателя Мао, а также совмещена с экзистенциализмом Сартра и его структурной антропологией Леви-Стросса. «Так что, как видите, ни черта не вижу», — огрызнулся Блад, изучая полную тарелку тушеного мяса, которую перед ним поставила презрительная Митси. «Разве что гуляш». «Вы о блюде или о философии?» — спросил Тони. «О том и о другом». «Совершенно верно, гуляш», — с энтузиазмом подтвердил Пятижак. «Мы готовим очень острое идеологическое рагу, смотрите, не обожгите рот». «Обезьяне лепит». «Возможно». Но юные бабуины доказали, что настроены серьезно, когда захватили цитадели так называемой учености. И изрядно в ней нагадили, какое это имеет отношение к структурной антропологии. «Видно, что вы не читали Леви-Стросса». Блад вытаращил глаза. «Сейчас я вас удивлю. Я пытался. Полная абракадабра. Я просто глазам не поверил. Попытался еще раз и обнаружил диалектику вываренной, пережаренной, перекопченной пищи, параллель между медом и менструальной кровью, сотни страниц безумной словесной эквилибристики. Величайшая мистификация после питлдаусского черепа. Но в ней легко увязнуть, как в меде». Лицо Блада приобрело оттенок красного вина, глаза вылезли из орбит. «Не знал, что вас так интересует антропология», — сказал Пятижак. «Согласен, великого Леви иногда заносит. Гальская традиция, знаете ли. Но юных бабуинов влечет к нему совсем не из-за этого. Все дело в выводах, которые он делает из анализа греческой мифологии. Если общество хочет выжить, дочери должны предать родителей, сыновья должны сокрушить отцов. А вы, выходит, перешли на сторону бабуинов? Интеллектуальное сутенерство? Я на стороне истории, а история на нашей стороне. Это вздор, я слышал еще тогда, когда сам принадлежал к бабуинам, 30-е годы. Но в те времена созидателем истории мнил себя так называемый революционный пролетариат. А нынче эта роль перешла к волосатым бабуинам. Да, я на стороне бабуинов, но ситуация выглядит по-другому. Ваше поколение розовых 30-х страдало прискорбной наивностью. Вы отвергали свое реальное общество и верили в утопию, пятилетние планы и балалайки. У вас была двойная мотивация — восстание против статус-кво и преданность идеалу, притяжение и отторжение, минус и плюс, магнитное поле. Мы же верим исключительно в минус. Ни миражей, ни иллюзий, ни программ, только нет. Нет, но, нон, найн, полиция, свиньи. Дерьмо! Он улыбнулся, как добродушный Мефистофель. Как же вы именуете свою философию? Дерьмология? По-моему, вы всего лишь клоун, заявил Блад. Кто бы говорил, отозвался Пятижак. Все мы притворщики, но некоторые притворяются больше других. Тони, несколько минут почтительно слушавший перепалку, наконец вмешался. «Вы обсуждаете экзистенциальный вакуум, словно это новое явление, а он, возможно, существовал всегда. Недавно я прочел «Экклезиаста» в новом английском переводе.